Глава 12. Год. Целый год пролетел тихо и размеренно. Время здесь, в башне Кроу, будто приобрело иную плотность. Оно пролетало совсем незаметно, словно вода утекала сквозь пальцы. Теория, практика. Я занимался всем, что могло сделать меня лучше. Я многое испытал, начиная с разочарования от собственных ошибок и вплоть до сладкого восторга от открытий. Башня перестала быть местом обучения. Она стала будто моей личной кузницей, где из нетерпеливого, жадного до чудес юноши медленно ковалось нечто иное. Полноценный маг. Мои дни были строго разделены, но не по часам, а по внутренней необходимости. Утро принадлежало библиотеке. Все доступное мне я не просто изучил. Я крепко запер все в памяти, выстраивая перекрестные связи между, казалось бы, не связанными дисциплинами. Принципы трансмутации вдруг проливали свет на слабые места в плетениях. Дневники пленного Сильфа давали ключ к пониманию аэродинамики моих марионеток. Знание перестало быть набором фактов. Оно стало единым пространством, и я учился в нем дышать. Послеполуденные часы уходили на артефакторику. Это была самая трудная, самая медитативная практика. Мне еще далеко было до идеала, но прогресс был. Я научился слушать. Слушать тихую песню древесины, вспоминающий лес, сдержанный гул металла, помнящего жар плавильной печи, безмолвную мудрость камня, хранящего отпечаток древнего моря. И благодаря этому получилось лучше понимать, какое плетение лучше внедриться в тот камешек, а не другой. Материал, если я находил верные, созвучные ему ноты в магическом узоре, принимал его куда охотнее. Мои творения были пока далеки от шедевров Кроу, но они работали. Вечера были временем марионеток и боевой магии. Не счесть, сколько синяков, царапин и ожогов я получил за это время. Но оно того однозначно стоило. Я получил столь необходимый опыт в сражении с магами и смог доработать свои плетения. Ну и, разумеется, изучил новые. А потом наступала ночь, и я, часто пренебрегая сном, возвращался к книгам или своим записям, охваченный холодным пламенем одержимости. Я был фанатиком магии. И знал это, принимая себя таким, какой я есть. Это была моя природа, моя стихия. Жажда понять, разобрать, собрать заново, улучшить. И вот в один из таких дней, когда осеннее солнце окрашивало каменные полы башни, ритм был нарушен. Кроу вошел в лабораторию, где я в этот момент дорабатывал одно из своих плетений, пытаясь улучшить его. Он не сказал ни слова. Просто стоял и наблюдал, как мои нити, тонкие, как паутина, плетут магические контуры, создавая новое творение. Разумеется, я сразу заметил его, когда он приблизился. Попробуй не заметь, когда он сам вдалбливал в меня необходимость постоянно быть настороже. Наказания за невнимательность мне не понравились. Я усвоил урок на собственной шкуре. Но даже так, лишь замкнув нити плетения, я, наконец, обернулся к нему. «Ты стал аккуратнее», — довольно произнес архимаг. «На удивление, взрывов стало куда меньше, чем раньше, но они все же случаются». «Иначе никак», — с улыбкой пожал я плечами. «Магия — всегда риск». «Верно. Однако нельзя зацикливаться только на теории. Про практику тоже нельзя забывать. Пойдем. Сегодня у тебя экзамен». Слово «экзамен» прозвучало так, что по спине пробежали мурашки. Не тренировка, не практика, именно экзамен. Его я совсем не ждал. В зале, куда мы пришли, по краям круга барьера, уже ждали четыре знакомые фигуры. Вот только выглядели они в этот раз уж больно напряженно. Сильф. Дух воздуха в облике бледной девы со стрекозиными крыльями. Они трепетали с чистотой, болезненной для слуха, создавая вокруг нее зыбкий невидимый ореол искаженного воздуха. гном, дух земли, низкорослый, широченный в плечах гуманоид из живого песчаника, испещренного сланцевыми прожилками. Он стоял неподвижно, и казалось, будто он врастает в пол, становясь его частью. Саламандра, дух огня, ящероподобное гибкое существо в алой раскаленной чешуе. Воздух над ней дрожал от жара, и от нее исходил сухой трескучий звук, будто тлеют угли. Ундина, дух воды, синевласая женщина с рыбьим хвостом, парившая в легком тумане. Капли конденсата появлялись и исчезали в воздухе вокруг нее, сверкая холодным блеском. Четыре стихии. Четыре аватара этих стихий, обладающие не только силой, но и интеллектом, и способностью к тактике. Кроу не сводил с меня своего острого, изучающего взгляда. 10 минут в кругу, — сказал он просто. Они будут атаковать, ты — выживать. Можешь использовать все. Я с легкой опаской вышел в центр комнаты. Сильф, мы же столько времени провели вместе. Уже совсем друзья. Ты же будешь со мной помягче? Нервно улыбнулся я, смотря на немного непривычные лица элементалей. Прости, Фауст, но приказ господина был однозначным. Не сдерживаться и не жалеть тебя. С печальной улыбкой произнесла Сильф. И тут я понял, как попал. «Начали!» — резко прозвучал голос архимага. Круг вспыхнул, отсекая мир, и мир взорвался. Атаки были не хаотичны. Эта четверка работала словно единый оркестр. Вот первый жест Ундины. Из потолка обрушилась не вода, а ледяная пыль, слепящая и режущая легкие. В тот же миг Сильф исчезла, растворившись в воздухе, а ее удар пришел не с фронта, а снизу. Резкий восходящий вихрь, рвущийся подбросить меня в воздух на растерзание. Я едва успел защититься, создав под ногами упругую пластину из прессованного воздуха, но потерял долю секунды. Этого хватило гному. Он не стал швырять камни. Он призвал их из самого пола. Острые сталактиты вздыбились у меня под ногами там, где я должен был приземлиться после отскока. Я изменил траекторию в воздухе, оттолкнув себя потоком ветра, и почувствовал, как раскаленный воздух опалил спину. Саламандра работала на опережение, предугадывая мои движения, выжигая пространство, куда я мог переместиться. Это был не бой, а решение динамической головоломки под смертельным давлением. Каждое их действие было связано с другим. Ледяная пыль Ундины сковывала движение и создавала мириады сверкающих частиц, в которых Сильфа могла прятать свои невидимые лезвия вихри. Гном не атаковал сам, а менял ландшафт, создавая для Саламандры идеальные печи, замкнутые пространства, где та могла сосредоточить жар. Они заставляли меня двигаться, тратить ману на защиту, загоняли в ловушки. Вот пошли небольшие марионетки-змейки. Они устремились к Сильфе, дабы отвлечь ее и нарушить контроль. Далее выпустил свои нити. Десятки нитей одновременно ринулись в бой, не хаотично, а по плану, который я только что и придумал. Большая же часть атаковала гнома, вцепляясь в его каменную плоть и пытаясь приподнять его над полом, не давая ему менять рельеф. Оставшиеся мешали Ундине и Саламандре сосредоточиться на атаке, вынуждая уйти в защиту. Это сработало. На несколько драгоценных секунд слаженность квартета дала сбой. Я использовал эту паузу для собственной выгоды. Создал еще нити вокруг себя, вот только немного иного толка. Тончайшие, состоящие даже не из маны, а почти из чистого воздуха. Они сплетались вокруг меня даже не в щит, а сложный сенсорный кокон. Я перестал полагаться только на зрение и слух. Начал чувствовать. Перепады давления, малейшие изменения влажности, вибрации камня, колебания температуры. Мир вокруг стал объемным, тактильным, предсказуемым. Когда Саламандра выдохнула очередной сгусток плазменного жара, я уже не уворачивался. Я накрыл его атаку воздушным коконом, перекрыв доступ кислорода к огню, что моментально погасило его. Когда Сильфа, отбившись от марионеток, метнула в меня сжатый невидимый клин воздуха, я встретил его направленным встречным потоком, развернув клин и отправив его в сторону гнома, заставив духа земли на миг пошатнуться. Контроль над полем боя перешел ко мне. Минимум своей силы, максимум Их же энергии, перенаправленной, обращенной против них самих или против союзников. Я стал дирижером в их же оркестре, внося диссонанс в их слаженную симфонию разрушения. Но они были духами. Их запас маны был явно больше моего. Там, где они не сдерживались, мне приходилось максимально экономить. На 8-й минуте Ундина, казалось, потеряла терпение. Туман вокруг нее сгустился до состояния молочной стены, а затем рванул в мою сторону, создав вокруг меня водяную сферу, мгновенно сковывающую каждое движение. Гном замкнул сферу каменной скорлупой. Сильфа нагнетала давление внутри, а Саламандра принялась раскалять стенки. Прочнейшая ловушка и печь одновременно. А я ведь сам научил их этой комбинации. Паника, острая и животная, кольнула в грудь. Но я задавил ее. Мысли пронеслись с безумной скоростью. Ломать? Не хватит сил. Телепортироваться? Не владею. Осталось одно — найти слабое место в самой комбинации. Вода, земля, воздух, огонь — их единство было их силой, но и их слабостью. Я не стал бить по стенам. Я сосредоточил остатки маны на одном невероятно сложном для меня сейчас плетении. Мой эксперимент. Я назвал это плетение резонансом. Оно не атаковало. Оно искажало. Я нашел точку, где текучая, податливая магия воды Ундины встречалась с жесткой, статичной магией земли гнома. В эту точку и запустил свое плетение, активировав его. Эффект был похож на удар по камертону. Каменная скорлупа затрещала. Нет удара от внутреннего напряжения. Вода внутри забурлила, потеряв форму. Концентрация духов дрогнула. На мгновение. Но этого мгновения хватило. Я выстрелил в образовавшуюся брешь воздушным тараном, вырвался наружу и откатился в сторону, едва стоя на ногах. Грудь разрывала от нехватки воздуха. Мана была на дне, но я не сдался. «Время!» — голос Кроу прозвучал, как гонг. Духи тут же замерли, остановив свои атаки. В зале воцарилась тишина, нарушаемая только моим тяжелым хриплым дыханием. Я стоял, обливаясь потом, в потрепанной местами обгоревшей одежде, чувствуя каждую горящую от напряжения мышцу. Но внутри было лишь холодное чистое удовлетворение. Я выдержал. Не просто выжил. Я справился. Кроу медленно подошел ко мне. Его взгляд был привычно изучающим и сканирующим. «Тактические ошибки в начале. Марионетки были брошены в лоб, без тонкого контроля. Их эффективность была сильно снижена. Ты несколько раз попался на один и тот же шаблон. Отвлечение сильфой с последующей атакой земли. Твоя защита от первого комбинированного удара была груба и энергозатратна». Он замолчал, давая словам впитаться. Я ждал продолжения разноса, глядя в пол. «Однако...» — его голос изменился. В нем появились нотки, которые я слышал лишь пару раз за весь год. «После первых 3 минут ты перестроился. Перестал реагировать и начал предугадывать. Ты использовал среду и их же силу против них. Эти использовались весьма продуманно и эффективно. А тот финальный трюк, с помощью которого ты выбрался из западни, да это было интересно. Я тебя такому не учил». Он покачал головой, и в уголке его глаза дрогнуло что-то вроде уважения. «Ты использовал не голую мощь, а мозги. Увидел не 4 врагов, а 1 систему. И нашел точку, где ее можно расшатать. Это, Фауст, и есть разница между тем, кто просто учит плетение, и тем, кто понимает магию». Он положил тяжелую руку мне на плечо. Жест был не свойственным ему, почти отеческим. «За год ты проделал путь, на который у иных уходят десятилетия. Ты научился не только поглощать знания, но и применять их. Ты уже далеко не ремесленник. В тебе вызревает стратег. И это хорошо, потому что мир за этими стенами опасен, и ты должен уметь просчитывать все последствия своих действий». Я выпрямился, пытаясь скрыть волну горячей благодарности и гордости, накатившую изнутри. Эти слова были высшей наградой. «Это благодаря вашим урокам, учитель!» «Ерунда! Мои уроки — лишь направление. Дорогу прошел ты. Иной на твоем месте не добился бы и 10% от твоих успехов. Я рад, что выбрал именно тебя в свои ученики, пока я еще ни разу не оказался разочарован в этом выборе. Надеюсь, так продолжится и впредь. Пей теперь». Он отпустил мое плечо и повернулся к выходу. Его фигура в свете магических светильников казалась особенно высокой и одинокой. «Теперь пришло время для следующего шага. Того, к которому все предыдущие были лишь подготовкой». Мы вышли из тренировочного зала и поднялись в главную гостиную. Камин, как всегда, потрескивал, отбрасывая дрожащие тени на полки, уходящие ввысь. Кроу остановился перед ним, задумавшись. «Башня — прекрасная колыбель», — заговорил он, глядя в огонь. «Но рано или поздно из колыбели нужно выбраться. Теория, лабораторные опыты, контролируемые спарринги — они закаляют ум, но не душу. Настоящая магия, ее суть, ее цена познается не здесь. Она познается там, где правила пишутся не мной, а самой жизнью, где последствия окончательны, где цена ошибки измеряется не только синяками». Он повернулся ко мне. Его глаза, обычно острые и насмешливые, сейчас были глубокими, как колодцы, полными невысказанного опыта. «Ты созрел для такого опыта, Фауст. Я вижу это. В твоих глазах уже нет слепого восторга новичка. Есть холодный аналитический блеск, есть воля и есть, что важнее всего, ответственность за свои действия. Ты готов выйти за пределы этих стен и столкнуться с настоящим противником без моего пригляда». Он сделал паузу, дав мне осознать вес его слов. «Поэтому у меня для тебя есть задание. Так ты сможешь проверить полученные знания на практике в реальной жизни». «Я готов», — твердо посмотрел ему прямо в глаза. «Отлично, я в тебе не сомневался. Подробности я сообщу тебе позже. Сперва тебе нужно привести себя в порядок и залечить повреждения. Сейчас тебе нужно знать лишь это. Через 3 дня ты покидаешь башню. Возьми с собой все, что считаешь нужным. Марионеток, артефакты, книги из разрешенных разделов. Это будет лишь твой выбор. Потому что рассчитывать ты сможешь только на себя и на то, что унесешь на спине». Он подошел ближе, и его голос опустился до сухого металлического шепота. 3 дня, Фауст. У тебя есть 3 дня. Используй их с умом». И, не добавив больше ни слова, он развернулся и растворился в темном проеме коридора, ведущего в глубины башни. Я остался один. Тишина гостиной, обычно такая уютная, теперь висела тяжелым звенящим пологом. Пламя в камине потрескивало, отбрасывая на стены танцующие тени. Я посмотрел на свои руки, покрытые тонкими шрамами от ожогов и порезов, с мозолями от тренировок. Я справился. Прошел этот экзамен и готов двигаться дальше. Всего несколько дней, а потом шаг за порог. Знакомый мне мир, где магия не подчиняется четким схемам учебников, где опасность не имеет уровня сложности, а последствия не стираются по мановению руки учителя. Я давно не видел внешний мир, и вот настала пора нам встретиться вновь. Кто знает, что придумает старик на этот раз. Но я пройду любое испытание ради того, чтобы стать сильнее. Я буду готов.